Глава 21. Похищение. Тамара Брыкун, примерно часом позже навестившая Черешниных, ворвалась к ним, к себе, в квартиру, в нешуточном гневе. Только что, едва не попав ей в голову, из окна ее квартиры на высоком пятом этаже, пробив стекло, вылетел ее же табурет. Привыкшая уже к мысли, что покушения на нее закончились, Тамара Николаевна была вне себя. «Вы что, вы тут совсем очумели? Вам за окно знаете, что будет?» — бушевала она, зайдя в прихожую. «В прейскуранте таких цен нет. Зашла поздравить, называется. И чем это воняет так? Паразиты!» «Осторожно! Не включайте свет!» — раздался из комнаты хриплый голос Ивана. «Это газ!» Ивана и Гуляру спас кот. Почувствовавшее запах животное, начало рвать одежду на груди хозяина, запуская в него когти на максимальную глубину. Также ему удалось, на удачу, очень прицельно, прямо Ивану на лоб, опрокинуть полную воды вазу с только что принесенными бабушкой Гуляры цветами. Очнувшись, Черешнин понял, что находится на полу комнаты. Как он попал сюда из коридора, он не помнил. Повернув гудящую голову, Иван увидел лежащую без движения Гуляру. Молча он протянул в ее сторону руку. На большее его организм пока не был способен. Кот же в это время, шипя и фыркая, пытался обратить внимание хозяина на что-то еще. В воздухе стоял плотный, уже накопившийся запах бытового газа. «Варвара!» — пронзила мозг Ивана раскаленная спица самой сильной боли, которую он когда-либо испытывал в жизни. «Гуляра! Гуляра! Очнись!» Черешнину казалось, что он кричит. Но на самом деле все, на что хватило его не пришедших в себя легких и голосовых связок, был хриплый, наполненный ужасом шепот. С неимоверными усилиями, заставив ожить свои одеревеневшие мышцы, Иван поднялся на карачки. Он схватил первое, что попалось под руку, и изо всех сил швырнул это в окно. С помощью Тамары и поднятых на уши соседей супругов Черешниных вытащили на улицу, на воздух. Гуляра, к счастью, тоже оказалась жива, хотя все еще находилась без сознания. «Дочка, дочка, ребенок», — повторял постепенно приходящий в себя Иван, но его отказывались понимать. «В квартире больше никого», — ответил сосед, помогавший открывать окна во всей квартире. «Я везде смотрел». «Вань, я тоже проверила. Нету», — подтвердила и Тамара. «Ни в кроватке, ни вообще». «Звоните в полицию», — попросил Черешнин. «Это нападение и похищение». Пока полиция ехала, Иван уже пришел в себя настолько, что смог подняться обратно в квартиру. С Гулярой на это время в ожидании скорой осталась Тамара Николаевна. Все, что Черешнин помнил, это как открывал входную дверь. Затем промелькнул неприятный медицинский запах. Наверное, хлороформ. И все. Темнота. Иван осмотрел квартиру, едва не ставшую ему и Гуляре могилой. Убийца, видимо, занес его тело в квартиру, где точно так же расправился и с женой. Затем включил газ, забрал их ребенка и ушел. «Варвара, моя девочка!» С огромным трудом Черешнин взял себя в руки и отложил отчаяние на потом. Зазвонил телефон. Это Тамара сообщала, что Гуляра пришла в себя. Иван поспешил вниз. «Что случилось? Почему мы на улице?» — задавала вопросы жена. «Я увидела, что ты лежишь на полу, и выскочила. Потом не помню». «Нас пытались убить», — ответил Иван, держа ее за руку. «Обоих». Осмыслив услышанное, Гуляра задала следующий вопрос. «А где Варвара? Где она?» Иван хотел ответить и не мог. Он лишь еще крепче сжал руки жены и смотрел на нее полными боли глазами. Эта боль, словно по сообщающимся сосудам, наполнила и Гулярины глаза тоже. «Говори сейчас же! Что с ней? Где она?» Гуляра попыталась вырвать руки, но Иван держал их крепко. «Где Варвара? Где?» Иван переборол себя, найдя, наконец, хоть какие-то слова. Он прижал рыдающую жену к груди и заговорил шепотом. «Я не знаю. Прости меня. Я не знаю. Она пропала. Тот, кто напал на нас, забрал ее. Боже мой! Нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста!» Скорая подъехала очень кстати. Гуляре вкололи успокаивающее. Врач настоятельно рекомендовал немедленно отправить ее в больницу под наблюдение. Гуляра не соглашалась, но Черешнин помог врачам ее убедить. Она действительно была слишком слаба, чтобы вообще оставаться в сознании, не говоря уже о том, чтобы серьезно участвовать в поисках дочери. «Она жива», — Иван успокаивал супругу, чем мог. «Если бы он хотел ее убить, он оставил бы ее вместе с нами. Я найду ее, милая. Мы ее найдем. Обязательно». Уступив плачущую жену медикам, Черешнин начал вспоминать, что он успел заметить на месте преступления, в которое превратилась квартира. Во-первых, пропали вещи, необходимые для ухода за ребенком, пеленки, несколько упаковок памперсов, детская бутылочка, кое-что из одежды. Это был хороший знак. Значит, лишать жизни Варвару похититель не собирался. Не дожидаясь, пока приедет полиция, Иван набрал номер телефона Манина. «Алексей, это Ваня Черешнин. Нас только что пытались убить и похитили ребенка». «Что? Повтори!» — пришел в изумление прокурор. «Меня и Гуляру», — повторил Иван. «Варвара пропала. Кто-то забрал ее». «Я все понял. Держитесь», — сказал Манин. «Беру под свой контроль. Есть какие-то подозрения?» «Я думаю», — сказал Черешнин, — «это связано с делом маньяка». «Ты думаешь, Обухов?» — хмыкнул Манин. «Но почему? Какое ему до вас дело?» «Нет», — перебил Иван и сказал то, о чем много думал в последнее время. «Я думаю, что он вообще во всем этом деле ни при чем». «Как? При всех уликах?» Заявление Черешнина не вызывало у Манина ничего, кроме кислого недоумения. «Ваня? Но мне кажется, я знаю, кто это». «Так, стоп», — сказал на это Манин и замолчал, возможно, взвешивая, стоит ли всерьез выслушивать мнение человека, только что пережившего покушение на себя и супругу и похищение новорожденного ребенка. «Пожалуйста», — в голосе Ивана зазвучала мольба. «У него наша дочь, Алексей». «Иван», — медленно произнес в трубке голос Манина, — «я помню. Я не послушал тебя в прошлый раз, в том деле, с шаманом, и до сих пор об этом жалею. Больше я такой ошибки не совершу. Жди на месте». Отправив Гуляру со скорой, а кота с Тамарой Николаевной, Иван остался на месте, чтобы дать необходимые показания полиции, а также дождаться Манина, который пообещал выехать к нему сразу, как получится, и внимательно выслушать, кто же, по мнению детектива Черешнина, на самом деле является маньяком, пачками убивающим несчастных женщин, а теперь еще и похищающим беззащитных грудных младенцев.